Естественно, написано это было почерком Кларка. Долго-долго я стояла столбом, красная, как свекла, и до меня доходило, что я снова блистательно одурачена. Три человека на всем свете способны заставить меня почувствовать себя дура-дурой, и двое из них — Кларк. Позади меня кто-то кашлянул. Я резко обернулась. В дверном проеме, а ведь я защелкнула замок, стоял мой братец. Он улыбнулся и сказал: «Привет, сестренка. Ищешь что-то? Тебе помочь?» Я не стала оправдываться и просто спросила: «Кларк Фрайс, что ты протащил на корабль в моем багаже?» Он мигом надел личину клинического идиота, которая может довести самого уравновешенного педагога до визита к психиатру. «О чем ты, Поди?» «Ты знаешь, о чем. О контрабанде». «А?» Он просиял лицом. «Ты о тех двух кило пыльцы блаженства? Господи, Поди, мне бы твои заботы. Не было никакой пыльцы. Я просто подшутил над этим индюком-таможенником. Я думал, до тебя дошло». «Я говорю не о двух кило пыльцы. Я говорю о трех кило невесть чего, что ты спрятал в моем багаже». Он скроил озабоченную рожу. «Слушай, Поди, может, ты заболела?» «Удушу перхоть. Не ломай дурака, Кларк Фрайс. Ты все отлично понимаешь. Когда меня крутили на центрифуге, я и мой багаж потянули на 3 кило сверхположенного. Ну?» Он задумчиво осмотрел меня. «Мне не хотелось огорчать тебя, Поди, но ты, похоже, чуть пополнела. Наверное, здешняя еда слишком калорийна, а у тебя не хватает воли ограничить себя. Подумай над этим, Поди. Плохо, когда девушка не следит за фигурой». Жаль, что в руке у меня был конверт, а не топор. Я услышала утробное рычание, поняла, что я рычу, и тут же перестала. «Где письмо из этого конверта?» «Да оно же у тебя в руке», — истово удивился Кларк. «И это все? Больше там ничего не было?» «Ничего, только пара слов от брата к своей сестричке. Я что-то не то написал? Мне казалось, они как раз подходят к такому случаю». «Я же знал, что письмо вскоре попадет к тебе». Он гадко улыбнулся. «В следующий раз, когда тебе захочется покопаться в моих вещах, скажи мне, я помогу. Видишь ли, там могли оказаться сюрпризы, которые делают Бо-Бо для разных недоумков, что суются в воду, не зная броду. Я бы не хотел, чтобы на них напоролась моя сестричка». Говорить было больше не о чем. Я рванула мимо него в свою каюту, заперла дверь и разревелась. Потом взяла себя в руки, привела в порядок лицо. Я при этом обхожусь без полного комплекта чертежей. И решила впредь не говорить об этом с Кларком. Но с кем же тогда? С капитаном? Его я уже изучила. Капитанское воображение не простирается дальше следующей точки на траектории. Как сказать ему, что мой братец везет контрабандой не весь что, и хорошо бы обыскать весь корабль, ибо в каюте этой штуки нет? «Не будь дурой в кубе, Поди. Во-первых, капитан лишь посмеется над тобой, а во-вторых, маме и па не понравится, если Кларка заловят. Поговорить с дядей Томом? Он тоже не поверит, а если и поверит, сам пойдет к капитану с тем же результатом». Я решила не тревожить дядю Тома до поры до времени. Лучше я буду держать глаза настежь, ухо востро, и сама найду ответ. Конечно, забота о грешной Кларковой душе не занимала все мое время. Ведь я первый раз летела на настоящем космическом корабле, то есть была на полпути к своей мечте, и мне было чем заняться и чему поучиться. Кстати, об авторах рекламных проспектов. Они стараются быть точными, но это не всегда им удается».